Глава 32. Я был потрясен, обнаружив, что Скользкий приличный повар. Я выяснил это, приковыляв вниз к завтраку, после того, как Айви растолкал меня, следуя витающим в доме невидимым глазу нормального человека заветом Дина. «Ты бы расслабился, Айви», — ворчал я, входя в кухню. «Мы не на службе. Нам незачем продирать глаза раньше полудня». «Мой папа всегда любил повторять, кто рано встает, тому Бог дает. Ранняя птичка носок вытирает, а поздняя глаза продирает». Только лень, а вовсе не сдержанность, не позволила мне дать достойное опровержение этому извращенному представлению. Одна птичка в маленькой комнате у двери уже приветствовала солнышко, повторяя раз за разом: «Жила-была юная леди». Интересно, остался ли у Дина крысиный яд в форме семян? Крысы были слишком умны, чтобы его есть. Но птичка... «У вас есть какая-нибудь работа?» Скользкий все еще не очень представлял себе, чем я занимаюсь. «Задание. Важная миссия», — пробормотал Айви. «Первое правило, Гаррет. Даже последний олух знает его. Боевая задача прежде всего». «Пошевели мозгами, армейская дубина». «Хорошо, хорошо. Ты прав». Старое доброе отношение к службе, существующее со старых недобрых дней. Но разве что-нибудь изменится, если приступить к решению боевой задачи в полдень, а не на заре? Прошу прощения, я начал ставить под сомнение армейские догмы. Интересно, заметили ли ветераны изменения, которые произошли в Танфере? Скорее всего, нет. Оба они пребывали слишком далеко от мира, находящегося вне их черепушек. Пришлось капитулировать. «Думаю, мы совершим рейд и нанесем удар по Виксену и Уайту». Пока эта лавка оккультных товаров оставалась моей единственной зацепкой, Магвамп с обещанным списком приятелей Эмеральд пока не объявился. Кулинарное искусство Скользкого вызвало бы возмущение у Дина и заставило бы Морли биться в конвульсиях. Он обжарил шматок бекона и напек лепешек. Разрезал каждую лепешку вдоль и, залив обе половины расплавленным свиным жиром, засыпал их сахаром. Пища бедняков. Пища солдат. Изумительно вкусная, если подавать ее горячей.